Патриотизм. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основана от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его. Эти прекрасные пушкинские строки — наилучший эпиграф к разговору о патриотизме и яркое доказательство того, что предметом высокой лирики может быть не только любовь к человеку, но и любовь к родине. Правда, порой вызывает вопрос, почему великий поэт связал свои патриотические чувства именно с некрополем, царством ушедших поколений? Неужели в настоящем родины так трудно найти вещи, достойные любви? Очевидно, Пушкина надо понимать в том смысле, что подлинный патриотизм немыслим без чувства исторической преемственности, без памяти и любви к великим делам предков. Правота Пушкина вновь и вновь подтверждается сегодня, когда упадок патриотизма оказался тесно связан с кризисом исторического сознания. Не случайно западные интеллектуалы окрестили наше время эпохой конца истории. Действительно, мы уже не ждем от истории событий, способных перевернуть нашу жизнь. Из реальной драмы история превращается в фарс, в постановочное шоу, разыгрываемое по сюжетам голливудских фильмов. Первой жертвой конца истории оказалось государство. Ведь любое государство обязано своим существованием той смертельной борьбе, в которой завоевано его право на жизнь в истории. Мы живем, под собою не чуя страны. Эти слова Мандельштама ныне приобретают особое звучание. Вследствие исторической апатии мы теряем ощущение причастности к жизни собственной страны и мира в целом, превращаясь в пассивных и равнодушных наблюдателей. Мы уже не чувствуем себя участниками великого дела, в котором всех нас объединяет страна и ради которого, если потребуется, стоит принести в жертву не только свои частные интересы, но и саму жизнь. Конечно, не человек существует для государства, а государство для человека. Однако само звание человека не подразумевает ли духовных идеалов, которые он призван воплощать и самоотверженно отстаивать? Без этих идеалов не было бы ни культуры, ни государственности, ни самого человека в высоком понимании этого слова. Парадоксально, но право пожертвовать собой во имя своей веры, своих идеалов, есть самое главное право и привилегия человека. Именно вера и отечество всегда служили олицетворением высших ценностей и упования человека. Всецело поглощенные интересами повседневности, мы все чаще забываем о том, к чему обязывает высокое человеческое призвание. К тому же не утихают голоса, внушающие, что патриотизм – прибежище негодяев, что современный прогрессивный человек должен быть космополитом. Однако, как истинное знание не противоречит вере, так и подлинный космополитизм не исключает патриотизма. Ибо кто не осознал себя гражданином своей страны, не сможет стать и полноправным гражданином мира. Поэтому не стоит питать иллюзий по поводу противников патриотизма, прикрывающихся фиговым листком космополитизма, особенно в его обывательских формах. «Родина там, где нам хорошо». Вот девиз таких космополитов, готовых продать все на свете в погоне за комфортной жизнью. Предел мечтаний такого космополита, чтобы вожделенный заграничный порядок установился прямо у него в стране, причем любой ценой. Так лакей Смердяков из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» сожалеет об исходе Отечественной войны 1812 года. И хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки. Однако и бескорыстный интеллигентский космополитизм тоже не всегда ведет к истине. Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения, и в разрушении отчизны видеть всемирного Деницу Возрождения. Эти безумные строки написал Владимир Печерин, русский дворянин, современник Пушкина и Лермонтова, 30 лет от роду навсегда покинувший Россию и окончивший дни католическим монахом в далекой Ирландии. Судьба этого неприкаянного человека, пережившего крушение романтических надежд, ярко свидетельствует, что и патриотизм, и космополитизм в своих истоках явления глубоко религиозные, тесно связанные с верой или неверием в духовную миссию своей Родины. Интересно признание того же Печерина, сделанное спустя десятилетия. От России я никак отделаться не могу. Я принадлежу ей самой сущностью моего бытия. Я принадлежу ей моим человеческим значением. Но и ошибочное понимание патриотизма может принести не меньший вред. Иные патриоты любят не настоящую, а воображаемую Россию. Они видят путь к процветанию России в слепом копировании чужих примеров. К чему приводит бездумное низкопоклонство перед модными идеями, показывает чудовищный эксперимент над Россией в 20 веке. Подлинный патриотизм всегда основан на глубоком знании жизни родной страны, на сыновней любви к ее истории и культуре. Открытый к восприятию передовых достижений других стран, он должен владеть искусством диалога между родным и вселенским, согласуя эти начала в гармоничное единство. Без понимания этого не обрести национальной идеи, а значит и той формулы государственного и общественного устройства, что будет отвечать характеру и традициям народа, его нуждам и духовным устремлениям.